Сестры и братья, нам сегодня, или брат уже назвал тему нашей беседы, это о событиях последнего времени. Я буду читать, наверное, несколько мест Писания. В начале нашего рассуждения хотел прочесть из Евангелия Луки 21 главы с 28 стиха. Не так много перечислять различных фактов, говорить о них, как-то характеризовать их, а больше открыть внутреннюю сущность событий. Больше сказать о том духе, который присутствует в этих фактах, который направляет, можно сказать, события эти, чтобы мы сами могли всегда ориентироваться, понимать, что мы должны делать, в чем должны пребывать и в чем нет. И вторая цель и мысль моя была та, чтобы мы могли лучше осознать свое положение и могли иметь в сердце благодарное Господу за то место, то звание, тот труд, который Он нам дал, чтобы это наше знание было более осознанным. Вот, и наша радость от этого была бы полной, такой всеобъемлющей. Если говорить о грядущих событиях, сестры, я больше к вам сегодня должен обращаться, буду говорить к сестрам. Наверное, вы сами знаете, о каких двух грядущих событиях нам говорит Писание. Каких или какие события мы знаем? Таких наиважнейших событий. О пришествии Господа, да, это одно. И второе. Это воцарение Антихриста, да? Да, действительно, это так. Писание говорит нам о последнем времени, отмечая особенно два грядущих события. Это переселение церкви и завершение развития тайны беззакония или воцарение Антихриста. Поэтому мне хотелось кратко вначале немножко сказать о грядущем переселении церкви. Как, сестры, мы много сегодня об этом думаем или нет? Готовимся к этому, размышляем об этом, радуемся этому, или больше у нас другие мысли? Я как-то приводил уже этот пример. У нас несколько лет назад умер диакон. Молодым, 37 лет, оставил 8 детей. Вот. Естественно, очень церковь переживала, родственники. Вот. И жене это было очень трудно. Ну, видя переживания эти, мы как-то пытались помочь ей, вот, не дать ей соскользнуть такое более тяжелое состояние, депрессию. Вот, и несколько дней спустя, после похорон уже, я зашел в дом, она как раз готовила обед, по-моему, картошку чистила, и слезы текут по глазам. Ну, я говорю, ну что ты опять, Лена, ну вот не хочу я больше здесь жить. Сестры, когда события в нашей жизни принимают такой оборот, возможно, у нас такое желание появляется. Но у нас не у всех такие события, не у всех такие переживания. И тем не менее, Писание учит нас, что мы должны во всякое время быть готовыми. Христос явится для ожидающих Его во спасение. Значит, все-таки какой-то, можно сказать, ну, набор качеств, что ли, или какая-то совокупность таких сторон нашей жизни должна наблюдаться, которая говорит о том, что мы действительно ожидаем, что мы действительно готовы и ждем этого пришествия. Писание говорит нам о духовном состоянии церкви последних дней. Кажется, это против человеческой логики. Но мы думаем так по-человечески, что церковь, она будет возрастать, она будет становиться все более духовной, и когда она достигнет вершины своего развития, тогда Господь придет. Нет, Писание говорит о чем-то совершенно обратном. Церковь в последнее время, мы это читаем в Откровении 2 и 3 главе, там о Ладикийской церкви последнего периода написано очень печально, что ты думаешь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а на деле ты нищ, наг и слеп. Ты не холоден и не горяч. Вот характеристика церкви последнего времени. И вот Писание как раз говорит нам о том, что Господь наш придет тогда, не тогда, когда мир станет христианским, но наоборот, когда мир в отступлении своем достигнет наивысшей точки. Мы в Писании, следя за ходом истории, наблюдаем ход двух линий. Одна – это линия христианская или истинного живого христианства. Она начинается от Адама, проходит через Голгофу и до Нового Иерусалима. Вторая линия сатаны, она начинается от Каина, который убил брата своего, пересекает царство Антихриста и заканчивается в озере огненном. Братья и сестры, или сестры, как бы ни развивались события вокруг нас, а для того, чтобы быть готовым или быть готовым к пришествию Христа, это значит во все времена, во всех обстоятельствах нести в себе свет, быть солью на этой земле. Вот, теперь мне хотелось еще на один момент обратить внимание при этом. Важно иметь правильное зрение. Я приведу библейский пример в книге пророка Иеремия. Бог говорит пророку: ты верно видишь, и ты правильно видишь. Это очень хорошая характеристика. В то же время иногда у нас бывает так. Приведу пример. Недавно у нас был звонок из Германии. Жена моя разговаривала с сестрой с одной. Она сейчас тоже живет своей семьей. В прошлом она долгое время помогала, когда в молодежи была еще в нашей семье. Когда у нас семья росла. Вот. Когда уехала эта семья, отец ее, он был членом совета в нашей церкви. И надо откровенно сказать, хотя он и был членом совета, очень часто были с ним трудности. Когда он уезжал, он так сказал: уезжаю, и в этом ты виноват. Вот. И все, кто уезжает, думают, что это по твоей, из-за тебя. Конечно, мне это было очень трудно тогда слышать, переживать, когда столько много уезжало братьев и сестер, с которыми было столько времени, столько обстоятельств вместе пережито. Вот, теперь недавно услышал, что поставили его там на замечание. А теперь уже дочь звонит, говорит, попросился он, чтобы выпустили из церкви его. Так вот, оставаясь на замечание, отпустили его. Но здесь суть не только в этом. И вот одна из старых сестер нашей церкви также в прошлом обращается к дочери и говорит: почему ты не уходишь из церкви? Ты должна вслед за отцом идти. Она просто отвечает: а что в церкви? Мы не видим присутствия Божия. А это Петр Петрович опять тебя научил. Она говорит: а вот уже 9 лет его нет, как же он меня научил? Он тебя такой воспитал. Конечно, может быть, вы не сможете так переживать со мной эти события, эти факты, но на сегодняшний день много есть в церкви тех людей, которые в действительности своей, может быть, не дают отчета себе в том, для чего они здесь. И почему они здесь? Вот брат в предшествующей беседе говорил об Орфе, да? Она вернулась назад. Жили они здесь, и очень часто мы замечали, когда была борьба с внешними, когда была угроза ареста или наказания каких-то, они мыслили, это очень четко прослеживается в поступках, пусть страдает кто-то другой, но не я и не мои дети. Сегодня там вот внешняя свобода, но дело обстоит так. В книге пророка Амоса читаем такие слова. Это 4 глава, 12 стих, 2 половина. «Приготовься к встретению Бога твоего». Иеремия 46, 19. «Готовь себе нужное для переселения». Христос в Евангелии Матфея говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 5 глава, стих 8. Чистое сердце. Знаем мы, что это такое, сестры? Я думаю, знаем все. Вот, если мы сегодня гонимся за благами жизни, хотим жить комфортно, иметь минимальное беспокойство, вот, может быть, для нас далеко-далеко не безразлично, как мы одеваемся, как одеваются наши дети. Ну, в смысле том, я не имею в виду, хорошо, когда нам не безразлично, мы хотим, чтобы они где-то были целомудренно, как дети Божьи. А бывает так, что родители стремятся, ну что, мои дети должны хуже других выглядеть. Вот, сосед там купил, и я должен. Вот, все это, сестры, способно осквернять нас. Сердце наше будет нечистым. Христос говорит, что можно приобрести весь мир, повредить душе своей. И какой выкуп мы дадим тогда за свою душу? Пороки сердца. Евреям 3 глава, стих 12. Смотрите, братья, чтобы не ожесточился кто из вас, обольстившись грехом. Это не совсем точно, может быть, помню. Вот. Чтобы не ожесточился кто, обольстившись, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Сердце лукавое и неверное. Евреям 10 глава, 19-22 стихи. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Искренне сердце, противоположность сердца лукавого и неверного. Здесь же касается вопрос и совести. Вот, очистивши сердце от порочной совести. В Откровении мы читаем, что ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи туда не войдет. Сестры, еще одно хотелось отметить. Мы призваны в этом мире жить верою. И вера наша, она содействует делам нашим, так говорит апостол Иаков. Она проявляется каждодневно в наших делах. Посмотрите, я думаю, это особенная трудность наших дней. Трудно нам сегодня среди проблем сегодняшнего дня отказаться от их разрешения и посвятить силы свои на устроение Царства Божьего. Я еще раз повторю эту мысль. Нам сегодня трудно отказаться от проблем сегодняшнего дня, и от разрешения именно этих проблем, и посвятить свои силы тому, чтобы созидать Царство Божие. А думаю, это очень нужно жене служителя. Там, где часто, может быть, неустройство, потому что некогда, не потому что нет желания, а часто нет просто физической возможности. И чтобы тогда вот, мы не роптали, не обижались. Вот то же самое я отношу и к себе. Послание к Тимофею во 2 главе, 3 стих 17, 3 глава, стих 17. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть творить добрые дела, они должны быть в Боге соделаны. Видеть нуждающегося, видеть согрешающего, причем не осуждающим взглядом, а взглядом любви и готовым оказать помощь, советом, увещеванием. Христос говорит в Евангелии Матфея, «Я был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Думаю, мы все знаем эти слова. Очень важно, друзья, сестры, чтобы наша цель в жизни была Христос. Здесь мы еще с одним искушением с таким встречаемся. Сегодня люди много говорят об учении. Мы не с учением связали свою жизнь. Мы имеем Христа. Не учение Христа. Хотя это тоже есть. Но мы имеем Христа, и это дороже всего. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни. Никак не так надо понимать, что знающий учение Иисуса Христа или учение Библии вот, имеет жизнь. Итак, подводя коротенький итог, мне хотелось задать вопрос. Чисто ли сегодня наше сердце, свободна ли наша совесть, каковы наши дела, наши поступки. Отдались мы действительно во власть Духа Святого или живем по воле своей? Если на эти вопросы мы можем сказать так, с благоговением пред Господом, да, и с благодарностью, тогда мы можем сегодня сказать, что пришествие Господне для нас не страшно. Вот это радостное событие, которое разрешит наши проблемы, и которая даст нам будущее, в котором сегодня никто из людей не может помышлять. Это наша блаженная надежда. «Побеждающему дам сесть у меня на престоле славы моей», говорит Христос, «как и я победил, и воссел одесную Отца моего». Я запомнил такие слова, однажды брат говорил, мы вместе с ним были на посещении, на тему Откровения, 21 глава, стих 1. Там такие слова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И следующий там, по-моему, 3 стих: «И отрен Господь всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это стих 4. Вот посмотрите, брат обратил внимание, говорит, почему здесь написано «и моря уже нет»? И он так высказал свою мысль в форме предположения. Я также ее хочу повторить. Господь настолько близко хочет быть каждому из нас, настолько Он нас любит, и вас в ваших заботах, ваших работах и тревогах, что Он, давая откровение Иоанну, находящемуся на необитаемом острове, окруженного морем, который он видел, можно сказать, каждый день с утра до вечера, напомнил я о том, что моря уже не будет. Но, сестры, Писание говорит нам также и о развитии тайны беззакония. Вот и здесь иногда мы как-то, может быть, испытываем что-то такое, чувство щекотливое такое. Иногда, может быть, не замечаем, что мы с какой-то страстью ищем этих событий. Мне хотелось бы избежать этого. Но вновь подчеркну пока мысль ту, что Господь наш не придет до тех пор, пока это развитие тайны беззакония не достигнет своей зрелости. Это в послании к Фессалоникийцам, 2 главе сначала, апостол Павел говорит, чтобы церковь не спешила колебаться ни умом, вот, ни из Писания. Извините, я немножко. Даже те места, что наизусть знаешь, иногда забываешь. Я прочту лучше. «По пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собранием к Нему, не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели», и так далее. То есть, это апостол Павел говорит здесь о том, что тайна беззакония должна достичь своей зрелости. Я только что говорил, сестры, о том, что мы должны быть ожидающими. Вот когда-то я слышал или в беседе, или в проповеди такую мысль, что Господь наш придет тогда, когда церковь будет молиться, усиленно молиться, гряди скорее, о Боже. Мы иногда и поем это таким, но как часто, сколько искренности в этих словах, я не знаю. Наверное, это еще далеко не всегда так. Вот. Но и сегодня на нашей земле уже есть люди, их становится все больше, которые молятся о пришествии Антихриста. Недавно, вчера, наверное, у нас, да, вчера, позавчера, брат приводил пример. Это в Белой Церкви получили письмо, может быть, и раньше слышали уже, вот, о двух пассажирах одного дальнего авиарейса, которые оба отказались от приема пищи, они были в посте. И когда они изумленно так увидели, что их здесь двое таких, решили познакомиться. Один из них был брат наш, он молился о готовности церкви, а второй, он сказал так: «Мы молимся о том, чтобы не было мира в семьях». Они молятся о воцарении Антихриста. Да, такие люди сегодня тоже есть. Сестры, что мы видим сегодня вокруг себя? А видим мы, думаю, все что-то, и даже вполне определенное. Может быть, не все можем это одинаково разложить на более мелкие детали, но видим все. Вот я думаю так, что видим мы сегодня, являемся свидетелями небывалого доселе нравственного разложения людей и общества. И причем это проявляется сегодня настолько широко, что оно охватывает практически все сферы жизни. Приходят из школы дети, выходим мы на улицу, заходим в магазин, приходим на работу, везде и всюду оно, это разложение моральное, нравственное, оно просто бросается сегодня в глаза. Проявляется оно и в музыке, и в образовании, и в политике, и в этике, в экономике, практически, как я уже сказал, везде. И, как я уже сказал, сестры, я хотел сегодня больше говорить, хотя буду говорить о некоторых событиях, больше говорить о внутренней духовной сущности происходящего. Когда в 80-х годах Горбачев, начиная свою перестройку, сказал однажды, что перестройка это должна привести в сущности своей к формированию совершенно иной психологии. Вы знаете, я на слова так обратил серьезное внимание. Но выросли мы в атеистическом мире, в атеистической среде, да, где полностью, ну, как-то исповедовалось безбожие. А теперь говорят о формировании новой психологии. Я, с одной стороны, сторожился, стали писать с большой буквы слово «Бог». И так, куда это? Сегодня, думаю, на этот вопрос можно дать уже такой вполне определенный ответ. Куда они клонили, чего они хотели. Давайте попытаемся немножко разобраться. Психология – это наука, изучающая процессы отражения человеком действительности, то есть реакции человека на действительность. Вот этим занимается наука, изучением вот этого, наука психология. Сама психика, ее кратко можно сформулировать так – это духовная организация человека, совокупность его душевных качеств. Это из словаря русского языка. Духовная организация человека. И вот смотрите, по-новому, по-другому духовная организация человека – это была цель. Как же теперь? Давайте опять же попытаемся проанализировать. Когда Иисусу задали вопрос о наибольшей заповеди в законе, Христос сказал так. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим» и так далее. Если немножко расширить еще вот это понимание, вот открыть Ветхий Завет, там Бог говорит так, в 20 главе Исход, «Я Господь, Ему поклоняйся, Ему служи, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Давайте вот выведем отсюда фундамент. Что мы здесь имеем в этих словах? Он Господь. Он. То есть, Бог вне человека, Он над человеком. Я прошу обратить на это внимание. Бог над человеком, Он вне человека. Теперь еще. Он есть единственный Бог. Есть в этих словах эта мысль, сестры? Есть, да? Он есть единственный Бог. Мы можем и другую мысль здесь взять, что Он есть Господь единственный, то есть Господь всех господствующих. Над всеми богами, которые в сущности не боги, можем добавить. И еще одно, что немаловажно, Он – Личность. Я постараюсь еще раз повторить, чтобы мы на это обратили внимание. Ведь отсюда начинается формирование человека. Он – Личность. Он над человеком, вне человека. И Он есть Господь всех господствующих, единственный. Теперь посмотрим на искушение, которое было в Едеме. Что дьявол подверг сомнению? Когда он говорил, что вы боги, или станете как боги, единственность его он подвергает сомнению. То есть он не единственный Господь, не только он Бог. Вы боги. Здесь какая мысль? Вы будете как боги. Человек стал богом или станет богом. А это уже очень серьезно. Смотрите, фундамент духовного устройства человека разрушается. Вы боги. Это сегодня одна из основополагающих истин вот, современного оккультизма, современного учения New Age, новая эра. Для более такого полного рассмотрения, сестры, мне хотелось остановиться, правда, очень кратко. На некоторых этапах вот этого практического воплощения этих дьявольских принципов, можно сказать, в первые века культура и мир в какой-то степени всегда оставался христианским. Первый такой очень сильный удар, поэтому был нанесен в эпоху Возрождения. Я, по-моему, здесь слова Толстого, это Энгельс у меня даже записаны. Энгельс назвал эту эпоху величайшей революцией, какие до сих пор переживало человечество. И он сказал правду в своем роде. Почему? Для нас здесь важно понять переворот, который был совершен в сфере духа. И вот смотрите, что отбросили вот эти люди, гуманисты эпохи Возрождения. Они отбросили идею первородного греха, возродили античное понимание человека как доброго, прекрасного, разумного существа. Они полагали, что надо только достичь полного раскрытия человека, его способностей, делать это без принуждения, и мы будем иметь великого, прекрасного человека. Вы боги. Вот. Не он Господь, не человек согрешил, упал, но вы боги. Человек сам по себе прекрасен. Вот. И дать ему возможность развиться, и все будет очень хорошо. Эта идея, она получает дальнейшее развитие. Вот я приводил как-то уже в одной из бесед пример. Есть такая скульптурная композиция, полностью, наверное, мало кто с ней знаком. Вот. В учебниках только знакомят учеников со статуей Давида. Вот. Но это завершающая статуя скульптурной композиции. Человек сделает себя великим. Она состоит из множества скульптур, каждый из которых представляет каменную глыбу, из которой как бы вырывает себя человек. Он все более и более вырывает себя. И, наконец, прекрасная статуя Давида. Вот внутренний смысл или духовный смысл этой скульптуры. Но вместе с тем, когда были сняты запреты, эпоха Возрождения, вместе с многими великими деятелями, я их не напоминаю, вы знаете, думаю, их сами многих, вот она характерна и невиданным до тех пор разложением личности, развратом. И, думаю, уже вы поняли, почему. Теперь перейдем на время сегодняшнее. В сегодняшнее время люди, которые стоят у власти, которые сегодня, ну, занимают руководящее место вот во всех сферах жизни, они сегодня говорят о новом гуманизме. Когда говорят о царстве Антихриста, или, ну, здесь я уже говорил, не хотелось мне избежать ошибок. Если сильно делать упор на то или иное событие, делать конкретный вывод, мы легко можем ошибиться. Существует мнение, что Антихрист выйдет из среды Римско-католической церкви. И к этому есть множество оснований. Я, по-моему, как-то уже говорил об этом. Вот, о роли Папы Римского, об учении его, о том учении, что она берет на себя такую миссию, что у нас единственная церковь, которая несет людям спасение. Вне ее нет спасения. Что она берет на себя ту роль, что она является инструментом спасения. Вот. В таинстве Евхаристии, когда совершается вечеря у католиков, священник заявляет открыто. Вот он здесь, стоящий перед аудиторией, является священником по чину Мелхиседека. И потом, совершая действие над хлебом и над вином, он говорит, что это истинное тело Иисуса Христа и истинная кровь. И всякий, причастившийся вот к этому хлебу и вину, он уже получает спасение через это. Вот. Но больше, сестры, мне хотелось остановиться, опять же, на движении New Age. Движение на русский язык в переводе означает «новая эра». Вот, я кратенько сейчас познакомлюсь с основными пунктами этого учения, так сказать, с догматикой. И вы постарайтесь связать это с тем фундаментом, который я говорил вот перед этим. Что говорил Бог, что говорил дьявол, и что говорят или здесь дело, о чем говорили, учили гуманисты 15 века. Смотрите, учение нового века. Бог не является личностью. Я уже говорил об этом, да? Бог не является личностью, это абстрактный дух, который пронизывает Вселенную и проявляется во всем существующем. Бог – это абстрактный дух, это не личность, это какое-то веяние, которое во Вселенной присутствует, и оно многообразно проявляет себя и в людях, и в творении. Но Бог никак не личность. Человек является носителем этого духа. По своей природе он божественен и несет в себе запас скрытых духовных сил. Задача человека – пробудить эти силы в себе, раскрыть их. Человек божественен. Третий пункт. Душа после смерти воплощается в другое тело. И судьба человека при этом зависит от того, ну, как он вел себя в предыдущем воплощении. Если он много добра сделал, значит, следующее воплощение будет более высоким, если нет, более низким. И вот еще четвертый пункт. Совершенствуясь на протяжении многих перерождений, человек может достигнуть сверхъестественного мира. Души, существующие в нем, в зависимости от степени своего совершенства, формируют иерархию. То есть высшая иерархия духов. И попасть в эту иерархию может любой человек, только он должен достаточно совершенствовать себя. И из одного перевоплощения в другое он развоплощается, переходит в сферу духовную. И что потом? Потом уже эти духи, они оказывают влияние на судьбы людей. Они могут воплощаться и приходить на землю, ну, различными учителями. Такими были Иисус, Кришна, Магомед, Будда, Конфуций и так далее. Вот смотрите, какой здесь дьявольский коктейль. И вот смотрите, отсюда получается что? Вот эти люди, учителя, они являются, или учение этих людей, оно является элементом одной, единой, всеобщей универсальной религии. Мне пришлось встречаться, вот если не каждый, особенно, может быть, сестры, вы богословием не так занимаетесь, для этого, может быть, несколько трудно будет. Вот, но обдумав это еще после, вы, думаю, найдете в этом себе много полезного. Вот, мне пришлось встречаться, у нас на завод несколько раз меняли директорат, ну, все управление. И вот, когда пришло новое поколение, вот уже после коммунистическое, мне пришлось иметь некоторые разговоры с ними. И вот то, с чем я сейчас больше начинаю знакомиться, ну, просто в силу вопросов тех, которые встают уже в церковной жизни, то я тогда уже слышал от них. Вот эту теорию они вот этому верят. Они так, их принципов жизни придерживаются. Так они поступают. И еще, шестой пункт догматики, они особую роль отводят в своем сознании тому, что скоро придет Спаситель и наступит новая эра. Какая эта эра будет, думаю, мы знаем. Вот. Они говорят, что новая эра – это состояние всего человечества. И результатом рождения этой новой эры будет возникновение нового человека в совершенно иной психологии. Вы уже поняли мои последние слова, да? Вот. Теперь, как это достигается, или где это еще проявляется? Я думаю, теперь вы уже понимаете, почему сегодня такой разгул страстей, разнузданность такая, да? Думаю, понимаете. Но я постараюсь еще больше света на это пролить. В начале нашего века вообще учение это, как более близкое к сегодняшним формам, сформировалось ближе к концу прошлого столетия. Елена Блаватская, вот эта русская женщина, она в конце столетия сформировала или организовала теософское общество. Теософское общество в Америке. Теософия является как бы синтезом науки, религии и философии. Синтез науки, религии и философии. Вот. И вот Алиса Билли, одна из продолжательниц этого учения, в начале нашего 20 века, она предсказывала, что в 75-м году человечество в основном будет готово для широкого провозглашения идей новой эры. То есть до этого, ну, сестры, я здесь опускаю, может быть, уйму информации о тех многих-многих действиях, которые происходили в средние века, скажем, вот именно деятели эпохи Возрождения, гуманисты, противовес, который был им со стороны реформации, все это опускали. Вот. Но я говорю сегодня о том, что о деятельности масонов, все это остается за скобками, которые действовали тайно, а вот уже с начала 75-го года или вот 70-х годов они начинают открыто пропагандировать свои взгляды. В этом пророчестве своем она была права. Вы сегодня, наверное, много слышите о том, что наступает эпоха Водолея, да? Вот, что мир сегодня находится в созвездии рыб, да? Вот, это эпоха христианства, но она заканчивается, и мир скоро вступит в новую фазу, вот, когда вступит Земля вот, в созвездие Водолея. Этика. Этика вот последователь этого учения. Но я здесь коснусь нескольких таких моментов. Как они относятся к страданиям? Ну, я не буду говорить о том, как мы, христиане, к страданиям относимся. Что-то займет какое-то время, его уже нет. Вот. Но как они говорят о страданиях, противовес учению христианскому? Они говорят, что ну, из теории перевоплощения выходит то, что если человек страдает, значит, он рассчитывается за те грехи, которые он совершил в предыдущем своем воплощении. Поэтому помогать человеку в страданиях ни в коем случае нельзя. Этим мы только оттягиваем искупление грехов. Это этика. Мы говорим здесь о нравственности, вы понимаете, да? И вот ее проявление практически, когда мы встречаемся с таким поступком, мы говорим, откуда он? Но под все это подведена серьезная, можно даже сказать, такая своего рода богословская база. Помогать не нужно. Он рассчитывает за свои грехи. Он этим самым искупляет свои грехи. Природа человека. Ну, я уже сказал, божественна или греховна? Природа человека божественна. Когда с ними говоришь о грехах, они говорят так. Это, по-моему, слова Блаватской. Вот. Высшая религия, она имеет дело только с духовным развитием. Ни о каких грехах и добрых поступках они речи не ведут. Духовное развитие. Любовь к себе или любовь к ближнему? Как вы скажете, сейчас вы уже поняли, да? Что они испытывают? Любовь к себе, да? Мы с этим сегодня встречаемся. Даже искажается слово Писание, возлюби ближнего, как самого себя. То есть говорится так, что надо полюбить себя, тогда сможешь полюбить ближнего. Из любви к себе вытекает любовь к Богу. Так они это все перевернули. Вот, следовать долгу или совершенно отказаться от долга? Как вы думаете, христианин следует долгу? Следует долгу. Они полностью долг отвергают. Следует вообще упразднить понимание долга. Ну, отношения, если в вопросах секса, здесь мне не хотелось много говорить. Думаю, мы это знаем на практике, но существует здесь теория. Это нечто божественное, не требующее никаких ограничений. И еще больше, если сказать, они говорят, что разум – это наша следующая эрогенная зона. Вот. Ну, разум, они практикуют расширение сознания. Расширение сознания. Как можно расширять сознание? Например, наркотиками. Человек, принимающий наркотики. У них есть очень множество путей расширения этого сознания, различных медитаций. И они практически не гнушаются ничем. Все способы хороши. Ну, самый, может быть, или один из простых способов, они дышат под ритмическую музыку. И когда организм лишается вот достаточного количества кислорода, впадает в такое вот состояние полусознательное или бесконтрольное, когда они себя не контролируют, так они получают откровение, так они получают какое-то наслаждение. Вот, но я уже сказал, что движение это охватывает все сферы жизни. Вот наука. Сегодня осознание это является единственным крупным религиозным движением, которое претендует на тотальный синтез всех сфер жизни. Экономика. Но вы, если немножко поинтересовались бы этим, уже заметили бы, что сегодня все люди, которые управляют маломальски известными фирмами или экономическими какими-то образованиями, они принадлежат вот к этой, если не элите, то последователям этого учения. Они содержат консультантов. И вот у меня данные такие, Соединенные Штаты каждый год тратят 4 миллиарда долларов на оплату вот таких консультантов, которые делают свои выводы, вот, дают свои рекомендации о том, как надо эффективно хозяйствовать на основании движения звезд и многое-многое подобное. Медицина. 92-й год был объявлен ЮНЕСКО годом нетрадиционных методов лечения. Сегодня это повсеместно распространено. В противовес тому, что учила, скажем, наша государственная идеология несколько лет назад, это сегодня повсеместно распространено. Они учат, что болезни следует лечить и на физическом, и на духовном уровне. Привлекательно и обманчиво, да? Мы тоже понимаем, что болезнь тела и болезнь духа, души связаны. Они тоже говорят это. Вот, но методы лечения оккультные. Это практически всегда связь с потусторонним миром. Политика. Требуется единство мира. Во главе со Спасителем. В 1983 году в Торонто состоялся Конгресс планеты, таким было название Конгресса. И там была выставлена идея за скорейшее создание такой структуры, которая могла бы выполнять функции мирового правительства. В совсем недавнем прошлом Горбачев высказал такую идею. Вот. Ну, мы сегодня видим вот это зачаток, можно сказать, такой организации. Это ООН. И буквально несколько дней назад сегодняшний президент Соединенных Штатов, говоря о новом генеральном секретаре Организации Объединенных Наций, сказал о том, что его необходимо менять, сегодня будут разгали, что нужен человек, который смог бы вести достойно человечество в 21 век. Вот, 91 год, это я сейчас хотел несколько слов сказать о пропаганде. Год Блаватской. Организация «Гражданин планеты», созданная в 1972 году. Офис этой организации находится непосредственно в комплексе зданий ООН. Я уже говорил, не хотел повторяться много, что даже в Москве делался опрос, кем вы себя считаете, гражданином России или планеты. 1% опрошенных отвечает гражданином планеты. Многие люди уже сегодня это исчисляется, ну, по тем данным, что у меня многими сотнями тысяч, вот, которые имеют удостоверение с записью, что они являются гражданами планеты и номер документа. Вот, в Соединенных Штатах четверть членов Конгресса занимаются оккультной практикой. Образование. Вот слова одного из представителей вот этого движения. Школьные классы должны стать ареной конфликта между гниющим трупом христианства и новым сознанием. Я думаю, мы все это сегодня очень-очень хорошо встречаем, видим. У нас одна из, не знаю, наверное, средних дочерей пошла в школу. И поначалу казалось, ну так, что-то не видим, ну невообразимо. Учительница приходила в класс с Библией. И так она по классу во время урока ходила с Библией. Но прошло немножко времени, и эта учительница стала, можно сказать, отношения с этой учительницей приобрели самую острую форму. Гораздо легче было общаться с другими. И она тоже верующая, она тоже читает Библию. Она тоже учит нравственность библейской, как ей кажется. Но дух там совершенно иной. Сестры, почему сегодня вот это движение имеет такой успех? Можно давать, я думаю, разносторонний такой ответ. Но современное состояние человека такое, вот тайна беззакония, она достигла таких размеров в своем развитии, что человек, по сути, сегодня исповедует две ценности. Личный покой и личное благосостояние. И вот движение это, оно и стимулирует это, и использует это состояние людей. Современный человек сегодня не верит в догматы. Ему их не надо. И мы это замечаем при евангелизации. Я мог бы привести пример. Время очень поджимает, я буду торопиться. Людям надо так. Или доказательства логичные, или чувственный опыт. Чувственный опыт сегодня очень высоко ценится. Я почувствовал, я это пережил, и все. Я однажды зашел в дом к своим знакомым на заводе работали, они намного старше меня. Вот, и это похоронили они, жена его похоронила недавно свою мать. И это трудно было мне обороняться от тех доводов, которые она там выдвигала. Она теперь, мне такое впечатление создалось, она теперь здесь и Бог, и Царь. Она все знает, она прочувствовала, она пережила. Если это так, как ты учишь, почему я чувствовал так и все. Вот, сегодня в обществе доминирует гедонизм, то есть сняты все запреты в сфере тела. Человек стремится получать удовольствие. И еще одно. Сегодня многие страны, они, можно сказать, вошли в такую полосу материального благополучия. Христос еще в свое время говорил так, что вы ищете меня не потому, что увидели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Вот. Очень следующий момент, это можно указать на то, что в христианстве женщина занимает какое-то особое положение, да? Они же, наоборот, очень высоко ставят женщину. Вы заметили уже, что многие учителя, основатели учения этого – женщины. Ну и следующее – это мы живем, это уже пятый момент, в техногенный век. То есть очень быстрое такое широкое развитие техники. Можно говорить много о компьютере как средстве контроля над личностью, о телевидении как средстве воздействия на психику, на духовное состояние людей. Даже Зюганов сейчас в предвыборной кампании сильно обрушился на телевидение и сказал, что программы телевидения не сегодня действуют сильнее любых наркотиков. И думаю, мы с этим должны согласиться. Я практически не знаю, как может вот человек, который сидит возле этого телевизора много часов в сутки, как он может выйти оттуда нормально. Это исключено практически. Поэтому мы видим сегодня молодежь. А что сегодня показывают по телевидению? Насилие и разврат. Больше я не знаю. И если это зло, а я уже говорил, что зла как такового не признается, вот, признается только религия совершенствования, это высшая религия, занимается вопросами совершенствования, то вот сегодня мы имеем то, что имеем. Заканчивая, я должен заканчивать, уже, сестры, немножко материала еще осталось. Я хотел просто сказать или прочесть стих из второго послания Фессалоникийцам. Вот, апостол Павел там, подводя итог, говорит так: мы же всегда должны благодарить Бога за вас, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал вас ко спасению, которому призвал вас благовествованием нашим. И 15 стих. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Здесь и благодарность Богу, и увещевание стоять, бодрствовать. Думаю, сестры, у нас есть сегодня все основания к тому. Мы тоже имеем личный опыт следования за Господом. Вот. На себе испытали спасающее действие, исцеляющее действие благодати Божией. Испытали его в жизни своих близких. Вот. И должно быть у нас, думаю, сердце благодарное за то, что нам сегодня дано это право, это возможность видеть, понимать и сочувствовать даже тем людям, которые сегодня в этом зле живут, которые умножают это зло. Поэтому, может быть, нам сегодня на основании этого и легче идти, нести им эту весть спасения. И мы это должны делать. И благодарить, и стоять в этом уповании до конца. Пусть Господь благословит всех нас в этом. Аминь. Наверное, помолимся еще, да? Приди ко мне, ты часто слезы льешь, не видишь счастья и впустую дышишь, не знаешь цели, просто как живешь. Приди ко мне, о, разве ты не слышишь? Ведь я тебя Yeah.